Глава 28. Около 3 месяцев спустя. Зоя. «Не, фильм полная туфта», — Мила говорит устало. Она открывает дверь ключом и впускает нас в квартиру первыми. Рефлекторно тяну руку вправо к выключателю, и загорается свет. «А мне понравился», — говорит Соня и закатывает от удовольствия глаза. «Главный герой такой красавчик!» Я молчу. Последние 3 месяца вообще редко много говорю. Поначалу девчонки все расспрашивали, что со мной произошло, а потом приняли такую вот новую версию меня. «Зоя?» Мила вопросительно уставилась и вытягивает из меня словесные крохи. «Мелодрама как мелодрама. Встретились, полюбили, кто-то им подгадил, разошлись, потом дружно отомстили, и все. Свадьба, орава детей и дом в ипотеку до старости». «Да, романтик в тебе умер смертью храбрых в каком-то уголочке твоей души», — говорит Мила с долей скептицизма. Пожимаю плечами и, наконец-то, разуваюсь. После кинотеатра Мила предложила зайти к ней на чай. В принципе, мы могли посидеть и в кафе в торговом центре. Но у меня включен режим жесткой экономии. Пришлось выкручиваться перед девчонками и говорить, что от местных сладостей у меня образовалась изжога. Докатилась. Уже вру подругам, только бы не говорить реальную причину. Почему я не могу тратить деньги даже на поход в кафе? В кино-то теперь с ними через раз хожу. А может, и реже. «Где твой Новицкий?» Осторожно интересуюсь и коротко мажу по подруге взглядом. Вопрос о муже Милы невольно влечет за собой цепочку вопросов про Лемона. Я вычеркнула его из своей жизни, когда из глаз скатилась последняя скупая слеза. «Они с Киром в Питере?» Чуть громче говорит. На кухне уже шумиха. Чайник вскипает. Соня на полках ищет какие-то сладости. На заднем фоне играет музыкальный канал новую композицию. На вопрос Сони и Милы о Лемоне я ответила просто. Не получилось, не срослось. Это их не устроило, конечно же. Но пересилить и рассказать всю правду так и не смогла. Закопала в себе историю летних дней и ночей. Засыпала песочком, утрамбовала гравием, где никогда и цветочка не проклюнется. Я теперь вообще не люблю цветы. Даже искусственные. Хотела с вами поделиться кое-чем. Начинаю тихо и нервно тру ладонями бедра снизу вверх. Тело натягивает стрункой, как перед выходом на сцену. Мила налила чай, расставила чашки на стол. Посередине большая ваза с конфетами и моими любимыми цветными дрожжи. Раньше их обожала, сейчас словно вкус пропал. Не чувствую сладости, а с ними и удовольствия от этих шоколадных шариков. «Ну?» «Я отправила свое резюме в один театр». Выдыхаю. Это, оказывается, сложно. Выстраивать свой план в голове было проще, намного проще. «Ты хочешь уйти из большого?» Сонины большие глаза стали еще больше. «Ну, конечно, кто в здравом уме решится на такое? Все, наоборот, стремятся попасть в главный театр страны. Но я, очевидно, потеряла разум, потому что хочу менять свою жизнь и уволиться из большого». Ответ мне еще не пришел, и... Ключ в дверном замке щелкает дважды. Я прерываю свою незаготовленную речь и начинаю часто-часто дышать маленькими глотками воздуха. Такое дыхание называется поверхностным. Признак высокой температуры и болезни. Твою ж мать, прошло 3 месяца, а ничего не меняется. Он еще не появился на пороге чужой квартиры, сам еще скрыт за дверным полотном, а в нос ударяет тяжелый сладкий запах и пробирается через ноздри до самого мозга, как длинная палочка ПЦР-теста. Мерзко, но... Как ни старайся, увернуться не получится. Не дышать тоже нельзя. Спина сплошь в холодных мурашках, а внутри печет полуденное солнце. Хочется раствориться в пространстве мгновения. Сейчас, в эту самую секунду, я ненавижу его еще больше. Просто за то, что он есть. «Добрый вечер», — здоровается Новицкий со всеми нами. У меня же нет сил повернуться к нему лицом. Страшно встретиться глазами с его другом, который стоит сейчас в дверях и пытается сообразить тактику своего поведения. Он же всегда думает наперед и прорабатывает план. «Ты же в Питере?» — удивленно спрашивает Мила. По шороху ее ног понимаю, что она идет обнять мужа. «Все закончили. Кирилл за доками заскочил. Надо передать». В помещении повисла давящая на мозг тишина. Взгляды пересекаются и скрещиваются. Очередная игра, в которой надо просто хорошо сыграть. Я выдавливаю из себя милую улыбку, повторяя миллион раз, что между нами ничего не было и нет. Чувства внутри меня ложные, связаны только с теплыми воспоминаниями. Это скоро закончится. «Привет!» — говорю, не глядя ему в глаза. Холодок пробегает по всем венам, затормаживая реакции. Сердце громко стучит, и я молюсь, чтобы эти удары были слышны только мне. Я не знаю, куда деть руки. Они кажутся сейчас какими-то бесполезными длинными отростками. Ноги мешают. Еще одни ненужные рудименты. Лемон похудел. Скулы слегка заострились, на голове колючий ежик. Зато глаза стали ярче и темнее в сотни тысяч раз. В них в прямом смысле мерцают опасные вспышки. Он смотрит на меня без тени улыбки, но и брезгливости нет. Наверное, я бы не пережила, если бы увидела ее в отражении его глаз. Лучше хлоркой глаза засыпать. «Привет», — отвечает свистяще и быстро, как выстрел пуля. Никогда не любила холодное оружие. От его голоса мурашек становится больше. Они покрывают все тело, даже маленький мизинчик на ноге не пропускают. Проклинаю свою мысль надеть обычную футболку. Кожа рук покрывается красными пятнами от волнения. Они начинают чесаться, а я не могу себе позволить нервно взмахнуть рукой и провести ногтями, чтобы унять начинающийся зуд. Так и остаюсь стоять с прямой спиной, глупой улыбкой на лице и частым больным дыханием. Все взгляды нацелены на нас. Голова крутится то вправо, то влево, как на чемпионате по теннису. «Ты подстриглась», — сощуривает свои безумные глаза и проходится по моим волосам, как парикмахерские ножницы. «И покрасилась». «Допустим. Теперь мои волосы чуть короче и темнее. Как говорится, новая жизнь, новая прическа. Никогда не экспериментировала, а по приезду пошла в ближайший салон и сделала себе стрижку». Лемон жадно впитывает мой образ. Голодный, что ли? Совсем за 3 месяца одичал и девушек не видел. Это почему-то греет. Как бы милая улыбка не превратилась в коварную. Не выношу такого его взгляда, от которого просто дышать трудно, а удары сердца в горле ощущаются. Кусаю нервно губы. Только потом соображаю, что надо бы отвернуться. Не хочу выдавать свое волнение. Он его не заслужил. Отхожу к окну, а спина моментально прожигается под силой его глаз. Да что с ними такое? Он будто рентгеновским зрением теперь обладает. Получаю сейчас радиоактивную дозу и в ус не дую. А это опасно, между прочим. Одни проблемы от этого Кирилла. Новицкий поднимается к себе в кабинет. Девчонки молча стоят и подпирают стены. Лемон все очерчивает мой силуэт. На мне узкие джинсы и футболка. Просто, а ему такое ощущение нравится. Ваську напоминает. И тарелочку жирной сметаны. Телефон вибрирует в заднем кармане. Звук входящего сообщения звенит, и воздух вокруг нас разбивается. Заледеневшими пальцами вытаскиваю и пробегаюсь глазами по тексту. Улыбаюсь все шире и шире. Устала надеяться получить желанное письмо. «Прошу прощения, мне нужно идти», — говорю девчонкам. «Хочу зайти домой и прочитать все в спокойной обстановке и написать вдумчивый ответ. Для этого надо собраться с мыслями. У меня с английским так себе». «Уже?» — спрашивает Мила. Просто киваю и все смотрю в телефон. Так волнительно сейчас. Вспоминаю вечера, когда любое сообщение такую дрожь вызывали. А как получила долгожданный ответ, прыгать хочется. Быстро обуваюсь, надеваю худи и пуховую жилетку. Сумку перекидываю через плечо и хватаюсь за ручку двери. Последний раз ладонь Лемона обхватывает холодный металл. «Всем пока!» — говорю чуть громче. Вид, конечно, у меня сейчас немножко умалишенный. «Я провожу». Слышу за спиной, чуть не спотыкаюсь о порог. «Что?» Он смеется надо мной. Перевожу на него взгляд, хочу прочесть, что он задумал на этот раз. И ничего не вижу. Хмурится только. Зрачок перекрыл всю радужку. Глаза и правда кажутся немного безумными. В одежде мгновенно становится жарко. Язык присыхает к небу намертво. Остается просто пожать плечами и, набрав в легкие максимальное количество воздуха, выйти за дверь. Пусть расценивает, как пожелает. Мне все равно. Быстрыми шагами иду к лифту и слышу его чеканы и уверенный шаг за спиной. Значит, все-таки провожает. Сладкое облако окутывает, но я стараюсь сохранить рассудок и ясность. С Лемоном по-другому и нельзя. «Как ты?» — спрашивает осторожно, пока мы ждем лифта. На меня все смотрит. Странно. Мы 3 месяца назад расстались так, что при встрече можно и не здороваться вовсе. А сейчас стоим рядом, касаемся друг друга плечами, пытаемся строить диалог. Поправочка. Кирилл пытается. «Хорошо. Ты знаешь, что во время зимней линьки Тайпан Макоя меняет чешуйки золотистого цвета на темно-коричневые?» Лифт с пищащим звуком открывается, а мы так и остаемся стоять в холле, пока двери, не дождавшись пассажиров, не закрываются со звонким хлопком.